Глава 11. Утро разбудило Викторию ярким солнечным светом. Одевшись, она вышла на широкий балкон за окном. Неподалеку в кресле спиной к ней сидел мужчина с вьющимися седыми волосами, спускавшимися на крепкую, прокаленную загаром шею. Когда он слегка повернул голову, Виктория с изумлением узнала в незнакомце своего недавнего попутчика, сэра Руперта Крофтона Ли. Она и сама не знала, почему так удивилась. Может быть, потому что важные особы, такие как сэр Руперт, обычно останавливались не в отеле, а в посольстве. Однако ж он был здесь, сидел в кресле, напряженно глядя в сторону тигра. С подлокотника кресла свешивался полевой бинокль. Может, наблюдает за птицами? Один молодой человек, которого Виктория какое-то время даже находила симпатичным, тоже увлекался птицами. И она несколько раз сопровождала его по выходным в поездках за город, где часами приходилось стоять, словно парализованный, в мокром лесу под колючим ветром, после чего, в конце концов, энтузиаст-орнитолог восторженным шепотом предлагал посмотреть в бинокль на какую-нибудь невзрачную птаху на далекой ветке, уступавшую по меркам птичьей привлекательности самой обыкновенной малиновке или зяблику. Спускаясь вниз, Виктория встретила на террасе между двумя корпусами отеля жизнерадостного Маркуса Тио. «Вижу, у вас остановился сам сэр Руперт Крофтон Ли», — сказала она. «О да!» — расцвел Маркус. «Приятный человек, очень-очень приятный». «Вы хорошо его знаете?» «Нет, впервые вижу. Прошлым вечером его привез сюда мистер Шрайвенхэм из британского посольства. Тоже очень приятный господин. Вот его я знаю очень-очень хорошо». «Интересно», — подумала Виктория, отправляясь на завтрак. «Есть ли на свете человек, которого Маркус не считал приятным и чудесным? Его благоволение распространялось, похоже, на всех». После завтрака она отправилась на розыски оливковой ветви. Выросшая в небогатом лондонском районе, Виктория понятия не имела о тех трудностях, с которыми сопряжены поиски определенного места в таком городе, как Багдад, пока сама не взялась за дело. Снова наткнувшись на выходе из отеля на Маркуса, она спросила, как пройти к музею. «Очень-очень чудесный музей», — заулыбался Маркус. «Да, много интересного, много очень-очень старинных вещей. Хотя сам я там не был, но у меня есть друзья, археологи, которые всегда останавливаются в моем отеле, когда приезжают в Багдад. Мистер Бейкер, вы ведь знаете мистера Ричарда Бейкера, а профессора Кальцмана, доктор Понсвуд Джонс, мистер и миссис Макентайр, они все приходят к Тио, все мои очень добрые друзья. Вот они и рассказывают мне о музее. Очень-очень интересно». «И где же он находится? Как мне попасть туда?» «Идите прямо по улице Рашида, долго. Пройдете поворот на мост Фейсала, мимо Банковской улицы. Вы знаете Банковскую улицу?» «Я ничего не знаю». «Потом будет еще одна улица, она тоже идет к мосту. Идите по ней, по правой стороне. Спросите мистера Бетуна Эванса. Бетуна Эванса, он консультант и очень приятный господин. И жена его тоже приятная госпожа. Во время войны приехала сюда сержантом по транспорту. Очень-очень приятная женщина». «Вообще-то мне не музей нужен», — сказала Виктория. «Хочу найти одно место общества, что-то вроде клуба, называется «Оливковая ветвь». «Если вам нужны оливки, я предложу самые прекрасные, очень-очень высокого качества. Их придерживают специально для меня, для отеля Тио. Вот увидите, я пришлю их вечером к вашему столу». «Спасибо, вы очень добры», — поблагодарила Виктория и поспешила в сторону улицы Рашида. «Налево!» — крикнул ей вслед Маркус. «Не направо, налево! Но до музея путь далекий. Вам лучше взять такси. А таксист знает, где находится оливковая ветвь?» «Таксисты ничего не знают. Вы садитесь и говорите шоферу, куда ехать. Налево, направо, прямо. Куда хотите, туда и говорите. Раз так, то я лучше пройдусь пешком». Достигнув улицы Рашида, Виктория повернула налево. Багдад совершенно не соответствовал ее представлениям о нем. Главная улица кишела людьми. Машины изо всех сил трубили в клаксоны, пешеходы кричали, в витринах лежали европейские товары, и все вокруг смачно сплевывали, предварительно прочистив горло. Никаких загадочных восточных личностей. Большинство в потрепанных западных одеждах, старых армейских и летческих мундирах. А мелькавшие кое-где закутанные в черное с занавешенными лицами фигуры почти терялись в разношерстном обилии европейских стилей. Тротуар под ногами отличался неровностями и даже отдельными провалами. Следуя своим путем, Виктория в какой-то момент ощутила себя оторванной от дома, чужой и одинокой в незнакомой стране. Никакого очарования, только смятение и растерянность. Достигнув, наконец, моста Фейсала, она прошла по нему и зашагала дальше. Мало-помалу ее внимание стали привлекать выставленные в витринах вещи. Детская обувь и вязаные свитера, зубная паста и косметика, электрические фонарики и фарфоровые чашки и блюдца – все свалено вместе, без разбору. И в этом смешении разносортных товаров, привезенных со всего света и собранных здесь для удовлетворения причудливых и многообразных желаний пестрого, разнородного населения, была какая-то особая чарующая прелесть. Музей Виктория скоро нашла, но с оливковой ветвью ей повезло куда меньше. Привыкшая ориентироваться в Лондоне, она с удивлением обнаружила, что обратиться за помощью практически не к кому. Арабского Виктория не знала. Те торговцы, которые зазывали ее на английском, чтобы всучить свой товар, только бессмысленно моргали, когда она спрашивала про оливковую ветвь. В Англии в таких случаях обращаются к полисмену, но, глядя на местных стражей порядка, размахивающих руками и дующих свисток, Виктория понимала, что здесь такое решение невозможно. Она попыталась счастье в магазине с выставленными в витрине английскими книгами, но и там при упоминании оливковой ветви продавцы только вежливо пожали плечами. Увы, они тоже ничего не знали. Виктория снова брела по улице, когда из длинного сумрачного переулка долетели металлический стук и лязганье. Тут-то она и вспомнила, что миссис Кардью Тренч упоминала базар медников, рядом с которым и находится оливковая ветвь. Что ж, базар, по крайней мере, отыскался. Она свернула в переулок и на следующие 3/4 часа совершенно позабыла об оливковой ветви. Базар медников очаровал ее. Пламя паяльных ламп, жар расплавленного металла. Весь, от начала до конца, процесс ремесла стал настоящим откровением для юной англичанки, привыкшей иметь дело только с готовыми, предназначенными для продажи продуктами. Пройдя базар наугад, Виктория засмотрелась на яркие полосатые попоны и стеганые покрывала. Здесь, подарками, в прохладной полутьме, европейские товары выглядели совершенно иначе, превратившись в экзотические диковинки, редкостные и чудные, доставленные из-за далеких морей. Даже яркие тюки дешевых хлопчатобумажной ткани радовали глаз. Время от времени, под крики «балек, балек», мимо проходил осел или груженный мул, а то и носильщик, согнувшийся под тяжестью громоздкой ноши. Со всех сторон ее осаждали мальчишки с висящими на шее лотками. «Смотрите, госпожа, резинка! Хорошая английская резинка! Гребень, английский гребень!» Настойчивые продавцы совали товар ей под нос. Виктория шла, словно попав в счастливый сон. Это и было настоящее открытие. За каждым поворотом этого сумрачного, крытого мира таилось что-то совершенно неведомое. Переулок портных, орудующих иголкой перед красивыми картинками европейских нарядов, линия часовщиков и мелких ювелиров, кипы бархата и расшитые металлическими нитями парчи, и тут же, рядом, куча дешевого второсортного европейского ширпотреба, жалкие линялые кофточки и растянутые телогрейки. А потом просвет между рядами, и за ним, под открытым небом, широкий и тихий дворик. Перед нею протянулся длинный ряд палаток, торгующих мужскими брюками. Горделивые продавцы в тюрбанах, важно скрестив ноги, восседали в середине своих крохотных ниш. «Балек!» Виктория обернулась и, увидев идущего по проходу тяжело груженного осла, торопливо отступила в петляющий между высокими зданиями узкий открытый переулок. Идя по нему, она совершенно случайно обнаружила объект своих поисков. В проеме мелькнул двор, а на дальней его стороне распахнутая дверь под огромной доской с надписью «Оливковая ветвь» и плакат с изображением птицы, держащей в клюве нечто отдаленно напоминающее веточку. Обрадованная, Виктория пробежала через двор и нырнула в открытую дверь. Она оказалась в тускло освещенной комнате со столами, на которых лежали книги и журналы. Книги стояли и на полках. Помещение напоминало бы книжный магазин, если бы не расставленные тут и там стулья. Из полумрака навстречу ей выступила молодая женщина. «Я могу вам чем-то помочь?» — осторожно спросила она по-английски. Виктория окинула незнакомку цепким взглядом. Вельветовые брюки, оранжевая фланелевая рубашка, влажные черные волосы с полукруглой челкой. Куда более естественно она смотрелась бы где-нибудь в Блумсбери. Вот только лицо, меланхоличное, с темными печальными глазами и тяжелым носом выдавало левантийку. «Это... доктор Редбоун здесь?» «С ума сойти. Она до сих пор не знает фамилии Эдварда. Даже миссис Кардью Тренч называла его Эдвардом что-то там». «Да, доктор Редбоун, оливковая ветвь. Хотите присоединиться? Да? Очень хорошо». «Ну, вообще-то, может быть. А можно увидеть доктора Редбоуна? Пожалуйста». Незнакомка устало улыбнулась. «Его нельзя беспокоить. У меня есть бланк. Я все вам расскажу. Потом вы распишетесь, и с вас 2 динара». «Я пока еще не решила окончательно, хочу ли вступать в вашу организацию», торопливо сказала Виктория, обеспокоенная названной суммой. «Мне хотелось бы встретиться с доктором Редбоуном или его секретарем. Да, меня бы это вполне устроило». «Я объясню, я все вам объясню. Мы здесь все друзья, друзья ради будущего. Читаем очень хорошие образовательные книги, декламируем стихи. Мне нужен секретарь доктора Редбоуна», — громко и четко заявила Виктория. «Он сказал, что я должна спросить именно его». На лице незнакомки проступило упрямо недовольное выражение. «Не сегодня, я объясню, почему не сегодня? Его здесь нет, и доктора Редбоуна нет. Доктор Редбоун здесь, наверху. Нам велено его не беспокоить». В душе Виктории вдруг проснулась свойственная англосаксам нетерпимость в отношении иностранцев. К сожалению, оливковая ветвь, созданная для распространения дружественных интернациональных чувств, оказывала на нее прямо противоположный эффект. «Я только что прибыла из Англии», — сказала она, и в ее голосе зазвучали нотки, свойственные скорее самой миссис Кардью Тренч. «И у меня важное сообщение, передать которое надлежит лично доктору Редбоуну. Пожалуйста, проводите меня к нему. Я бы не хотела беспокоить доктора, но должна его увидеть». И безапелляционно добавила: «Незамедлительно». Предвластным бриттом, твердо вознамерившимся добиться своего, рушатся любые препятствия. Упрямая охранительница повернулась и направилась в дальнюю половину комнаты. Там они поднялись по лестнице, прошли по выходящей во двор галереи и остановились у двери в конце ее. Левантийка постучала. «Войдите», — ответил мужской голос. Девушка открыла дверь и, отступив, кивнула Виктории: «Проходите». «К вам леди из Англии». Виктория шагнула через порог. Из-за заваленного бумагами письменного стола навстречу ей поднялся мужчина. Представительный, лет 60, с высоким открытым лбом и седыми волосами. Доброжелательный, мягкий, обаятельный. Эти свойства натуры проступали буквально во всем. Любой режиссер без малейших колебаний выбрал бы его на роль великого филантропа, благодетеля человечества. Викторию он приветствовал теплой улыбкой и дружески протянутой рукой. «Так вы только что из Англии? Впервые на Востоке?» «Да». «Интересно, что вы обо всем этом думаете?» «Вам нужно непременно поделиться со мной впечатлениями. А теперь позвольте... Мы уже встречались? Я близорук, а вы не представились». «Вы меня не знаете», — сказала Виктория. «Но я друг Эдварда». «Друг Эдварда», — повторил доктор Редбоун. «Ну, это же замечательно. Эдвард знает, что вы в Багдаде?» «Еще нет». «Что ж, в таком случае, по возвращении его будет ждать приятный сюрприз». «По возвращении?» — упавшим голосом откликнулась Виктория. «Да, Эдвард сейчас в Басре. Я отправил его туда проследить за получением присланных нам ящиков с книгами. На таможне постоянно возникают досадные задержки. Мы просто не смогли забрать их со склада. Приходится действовать посредством личного контакта. И в такого рода делах Эдвард особенно хорош. Знает, когда надо пустить в ход обаяние, а когда надавить и не отступиться, пока не добьется результата. Упорство — прекрасное качество для молодого человека. Я о нем очень высокого мнения». Глаза его блеснули. «Впрочем, юная леди, мне, наверное, не стоит расхваливать Эдварда в вашем присутствии». «А когда он вернется из Басры?» — пролепетала Виктория. «Этого я вам сказать не могу. Эдвард не вернется, пока не выполнит поручение. А в этой стране дела, к сожалению, никогда не делаются быстро. Скажите, где вы остановились, и я позабочусь, чтобы он связался с вами сразу же по возвращении». «Я думала...» — в отчаянии заговорила Виктория, осознавая всю тяжесть своего финансового положения. «Я хотела спросить, не найдется ли у вас какой-либо работы для меня?» «Вот это я понимаю и ценю», — одобрительно сказал доктор Редбоун. «Разумеется, найдется. Нам нужны всякие работники. Любая помощь, какую только можно получить. И в особенности помощь девушек-англичанок. У нас все идет прекрасно, просто замечательно, но дело не в проворот. Энтузиасты находятся. У меня уже сейчас 30 добровольных помощников. 30! И все горят желанием оказать содействие. Если вы настроены по-настоящему серьезно, то будете весьма кстати». Слово «добровольных» неприятно резануло ее слух. «Вообще-то мне нужна оплачиваемая работа». «Ох!» — энтузиазма в голосе доктора Редбоуна заметно поубавилась. «С этим намного труднее. Штат оплачиваемых работников у нас очень ограничен, и на данный момент, с учетом помощи, которую мы получаем от волонтеров, совершенно адекватен ситуации». «Я не могу позволить себе остаться без работы», — объяснила Виктория и, ничуть не смутившись, уверенно добавила. «Я стенографистка, машинистка с большим опытом работы». «Нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, моя дорогая. Вы прямо-таки, если так можно сказать, излучаете компетентность, но в данном случае все упирается в наши финансовые возможности. Тем не менее, я надеюсь, что даже найдя работу в другом месте, вы будете помогать нам в свободное время. Большинство наших волонтеров работают где-то еще. Уверен, помогая нам, вы по-настоящему проникнетесь благородными, возвышающими душу устремлениями. Дикость и невежество, войны, непонимание, подозрительность — со всем этим необходимо покончить. Нам всем нужна общая площадка. Театр, искусство, поэзия, великие творения духа, где нет места для мелочной зависти и ненависти». «Нет», — с сомнением согласилась Виктория, припоминая знакомых актрис и художников, жизнь которых, похоже, определялась возникавшей по малейшим пустякам завистью и вспыхивавшей с угрожающей силой ненавистью. «У меня здесь сон в летнюю ночь, переведенный на 40 языков», — продолжал доктор Редбоун, «и 40 разных групп молодежи, одинаково откликающихся на сей замечательный образчик литературы. Молодежь! В ней весь секрет. Только на нее я и рассчитываю. Когда ум и дух окрепли, тогда уже поздно. Нет, мы должны объединять, сводить вместе молодежь, взять хотя бы ту девушку внизу, Катерину, которая привела вас сюда. Она сирийка из Дамаска. Вы с нею примерно одного возраста. В обычных обстоятельствах вы никогда бы не встретились, и у вас не было бы ничего общего. Но в оливковой ветви и вы с нею, и многие-многие другие девушки, русские, еврейки, армянки, турчанки, египтянки, встречаетесь, читаете одни и те же книги, обсуждаете картины и музыку. У нас бывают прекрасные лекторы. Вы проникаетесь взаимной симпатией, открываете для себя иные точки зрения. Вот таким и должен быть мир». «Не слишком ли оптимистичен доктор Редбоун?» — невольно думала Виктория. Так ли уж он прав, полагая, что все эти столь непохожие друг на друга люди, собравшись вместе, обязательно проникнутся взаимной симпатией? Например, они с Катериной совсем друг дружке не понравились. Более того, она подозревала, что чем чаще они бы встречались, тем сильнее проникались бы неприязнью. «Эдвард большой молодец», — говорил доктор Редбоун. «Умеет ладить со всеми. И с девушками даже лучше, чем с юношами. С последними поначалу бывает трудно. Они недоверчивы, почти враждебны. А вот девушки Эдварда обожают и готовы ради него на все. С Катериной он сработался особенно хорошо». «Да уж», — холодно процедила Виктория, почти физически ощущая, как растет в ней антипатия к сирийке. «Так что», — с улыбкой заключил доктор Редбоун, «приходите и помогите нам, когда только сможете». Разговор окончен. Ей ясно дали это понять. Доктор тепло пожал ей руку. Виктория вышла из комнаты и спустилась по лестнице. Катерина разговаривала у дверей с какой-то девушкой, державшей в руке небольшой чемодан. Смуглая, симпатичная. В какой-то момент Виктории даже показалось, что она уже где-то видела незнакомку. Но девушка, взглянув на нее, не выказала ни малейших эмоций. Разговаривали они на каком-то незнакомом Виктории языке и, увидев ее, замолчали. Она прошла мимо к двери, с трудом выдавив вежливое «до свидания». Вернувшись по петляющему проулку на улицу Рашида, Виктория уныло поплелась в отель, глядя перед собой невидящими глазами и не замечая никого и ничего вокруг. Стараясь не думать о своем бедственном положении, одна в Багдаде и без денег, она сосредоточилась на докторе Редбоуне и общем впечатлении об оливковой ветви. Эдвард, отзываясь о своей работе, сказал, что там что-то нечисто. Что нечисто? Имел ли он в виду доктора Редбоуна или саму оливковую ветвь? В отношении доктора никаких подозрений у нее не возникло. Еще один заблудший энтузиаст, взирающий на мир через розовые очки идеализма и предпочитающий не замечать действительности. Так что же имел в виду Эдвард? Ничего определенного он не сказал, не потому ли, что и сам ничего конкретного не знал? Возможно ли, что доктор Редбоун — жулик, организовавший грандиозное мошенничество? Мягкое обаяние его манер еще не рассеялось, и Виктория покачала головой. Поведение доктора заметно изменилось, как только она заговорила об оплачиваемой работе. Он явно предпочитал, чтобы люди работали на него бесплатно. А это, по мнению Виктории, служило верным признаком здравомыслия. Мистер Грингольц определенно был бы того же мнения.